Она схватила платье, выбежала в другую комнату, вернулась, взяла флакон с духами и опять убежала. А на улице Евгений Лукашин на всякий случай спросил у прохожего, который спешил встречать Новый год: «Извините, это действительно Ленинград, город на Неве?» Прохожий с укором поглядел на Лукашина. «Пить надо меньше». «О, надо меньше пить», — согласился Лукашин. «Пить меньше надо». Надя в нарядном платье вплыла в комнату, и Полит влюбленно оглядел ее. Просто принцесса из сказки. Я рада, что тебе нравится. Счастливо улыбнулась Надя. И Полит и Надя не без торжественности уселись за праздничный стол. А сейчас давай проводим старый год. Ведь в этом году я встретил тебя. Разливая вино, сказал Ипполит. А я тебя. Надя и Ипполит подняли бокалы и чокнулись. Так хочется побриться. Но ничего, к утру я обрасту. Люблю встречать Новый год. Тебе салат положить или ростбиф? Салат. Страстно дыша, сказал Ипполит. И ростбиф. Однако есть он не стал, а поправил галстук, откашлялся и заговорил весьма высокопарно. «Надежда, выслушай меня. Сегодня в последний час старого года я намерен поставить вопрос ребром. Мне кажется, что нам пора покончить с нашим холостым положением. Как ты смотришь на то, если мы поженимся?» Надя ласково улыбнулась. «Я смотрю на это с удовольствием. Но при условии, что ты не будешь так ревнив». «Я уже не молод, но я чувствую, что...» И тут раздался звонок в дверь. Ипполит изменился в лице. «Это еще кто?» «Понятия не имею», — искренне ответила Надя, собираясь пойти открыть. Но Ипполит оттеснил ее. «Нет уж, извини». И он отпер дверь сам. У двери стоял Лукашин со своим дурацким портфелем. «Извините, что беспокою, я постеснялся открыть своим ключом». «Что вам опять нужно?» — нервно спросил Ипполит. «Кроме вас у меня в этом городе никого», — честно признался Лукашин. «И денег тоже нет. А за даром билет не дадут. Вы мне не одолжите, ну, рублей 15. Я завтра же телеграфом вышлю». Надя уничтожающе взглянула на Лукашина. «Чтобы вы оставили нас в покое, придется вам заплатить». И ушла в комнату за деньгами. «Пожалуйста, заплатите мне, если можно», — сказал он ей вдогонку. Пользуясь отсутствием Нади, Ипполит наклонился к Лукашину и доверительно попросил: «Теперь, когда мы одни, как мужчина мужчине, что вы здесь сделали?» Для большей убедительности Лукашин начал с самого начала. «Понимаете, у нас традиция. 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, а Павел должен был лететь в Ленинград. А я должен был сегодня жениться». «На ком?» — быстро спросил Ипполит. «Это не имеет отношения к делу. Мы выпили за мою женитьбу, за мою невесту, за меня». «А, вы пьяница», — догадался Ипполит. «Наоборот. Именно поэтому я опьянел. У меня не оказалось необходимой подготовки. После, я это, правда, плохо помню, на аэродроме мы пили что-то еще. И, очевидно, меня вместо Павлика запихнули в самолет». И Лукашин, чтобы подчеркнуть правдивость своего рассказа, глупо улыбнулся. «Все это очень просто. И главное, достоверно. Что же вы делали в самолете?» — допытывался Ипполит. «Я думаю, спал. Летел спя». «Ну хорошо, вы не помните, как попали в самолет, но как вы из него вышли, вы должны помнить. Дотошный ревнивец хотел поверить Лукашину, но не мог». «Должен, но не помню. Но зато я помню, что приехал сюда на такси, я сказал водителю свой адрес, и меня вот привезли». Ипполит уже терял терпение. «Допустим, адрес совпал. Допустим, ключ подошел, хотя это маловероятно. Но неужели вы не заметили, что мебель другая?» «Такая же», — сказал Лукашин, смотря на Ипполита невинными светлыми глазами. «Что?» — повысил голос Ипполит. «Мебель точно такая же». «А вы не обратили внимания, что в квартире беспорядок, потому что люди только что переехали?» Лукашин вежливо перебил взбешенного Ипполита. «Ну, мы тоже только что переехали с мамой 3 дня назад». «Не делайте из меня идиота!» — завопил Ипполит, рванул с вешалки пальто и выскочил на лестницу. Тотчас вернулась Надя.